Так мы гуляли до утра, посетив все три трактира и подравшись в каждом. Уже даже я, не склонный к опьянению, чувствовал, что такая разухабистая жизнь мне нравится, а уж как Бо был доволен. Он разорил меня почти на сотню монет. Сейчас это копейки, конечно, но ведь когда-то были неплохими деньгами. Ща, кот, допьем. Потом домой. Споем, споем. А душа великана, ик, всем хороша. Только ни гроша, ни шиша. Так мы дошли до ворот крепости. Заодно и до меня дошло. Бо не стал подходить к охране близко, а те уже неплохо так напряглись. Ворота были уже открыты. Оттуда даже вышел небольшой отряд на патрулирование, не обратив на нас особого внимания. Вон ушли отсюда, пьянчуги треклятые. Сейчас вызову патруль. Выпишут вам плетей. Проорал один из стражников. Уходим. Уж да. Токща, ибо начал отливать прямо на улице, продолжая другой рукой держаться за меня. Этого стражники стерпеть не смогли и дружно направились к нам, обещая нас побить. Но не дошли. Неожиданно резко протрезвевший толстяк одним движением взял меня за шкирку и бросил в сторону ворот к оставшимся там двум стражникам. Первому, оказавшемуся возле него, он чудовищным ударом сломал шею, голова просто упала на спину невезучего воина, а второму, предварительно пнув в пах, как минимум сломал спину. Я, не ожидая таких бодрых действий от Бо, успел вытащить костяное жало и зарезать доставшихся мне охранников, они даже пискнуть не успели. Слуг, на стены половину, негромко крикнул толстяк и бросился к воротам. Вызвав всех юнитов, я приказал им атаковать всех в крепости без разбора и отправил половину на стены. Сам побежал помогать Бо, уже месившего нескольких воинов возле входа в одно из зданий. Внутри нас не ждали, местные еще не до конца проснулись, утро только началось. И прежде, чем раздался сигнал тревоги и со стен заорали стоящие там стражники, мои штурмы успели поубивать с десяток раздетых воинов, неспешно отправлявшихся по своим делам. Так неожиданная пьянка переросла в полноценный бой с поднятыми по тревоге стражниками. Я успел кинуть идентификацию на нескольких приближающихся воинов, которая показала, что противник был от 8 уровня и выше. Опыта мне с них светило либо по минимуму, либо вообще ничего. А потом пришлось уворачиваться от десятков фаерболов, брошенных в мою сторону. Если бы не прокачанные доспехи, прожарило бы меня по полной. Видел я уже и не раз, что они делают с беззащитной плотью. Стреляли все, кто находился в крепости, и стреляли только по мне. Такое чувство, что Бо продолжал пользоваться аурой невнимательности. Я, правда, потерял его из виду. Началась рукопашная. Первого из нападавших я почти сразу удачно пырнул в живот. Такому мечу, как мой, местные доспехи не могли особо противостоять. Следующему, атакующему, достался шип щита в горло. Я легким змеиным прыжком подскочил под его занесенную с мечом руку и пинком отправил тело, захлебывающееся своей кровью, в сторону бегущих товарищей. Драка была сильно некрасивой, разница в уровне и развитии была очень большой, поэтому спустя уже несколько минут я поубивал почти полтора десятка воинов и получил небольшую передышку. Главное не зазнаться, видел я, как гоплитов мальки убивают, сам такое провернул. Иконки моих юнитов периодически гасли, но я постоянно добавлял новые, в итоге возле меня крутились почти десяток юнитов, забирая противника на себя. Бо тоже не растерялся, пока я рубился с спешащими к воротам воинами, он в одну каску закрыл их изнутри, закрыв дорогу патрулям и воинам в городке, а заодно и нам. Теперь если что-то пойдет не так, прорываться придется через стены. Но врагов было на удивление мало, юнитов вообще не было, как и гоплитов. Стоило моим штурмам зачистить стены, и мы, пройдя по периметру, вышли к главному зданию крепости. Тут уже стало понятно, что гоплиты в крепости есть, минимум один. Запершись в каменном высоком здании башни, тот выставил своих юнитов по периметру, и судя по количеству его бойцов, он был один. Слухи о том, что из крепости забрали половину войск, не оправдался, забрали почти всех. На всякий случай я достал арбалет и зарядил свои прокачанные болты, еще на тире-2, перед уходом, докупил у ребят почти сотню снарядов для арбалета с пятеркой пробоя. Правда, гоплиту это нипочем, поэтому понадобились мои крутыши. С юнитами врага мои расправились достаточно быстро, пришлось, правда, полностью обновить состав, на этом драка закончилась. Гоплит не вышел. «Эй, кто бы ты ни был, вызываю тебя на честный бой, один на один. Врешь же, кто ты, синий рыцарь? Я не узнаю твои родовые доспехи», — раздался откуда-то с третьего этажа голос. «Твой товарищ зачем отправился на кухню?» — подсыпать яд, так тут больше не осталось живых. А повара я повесил, готовил тот плохо. Да жрать он пошел, и почему сразу вру? Да я даже не гоплит, чего боишься то? Один на один, и да рассудит нас наши боги. Ну, как, мне лень к тебе идти. Страшно, вдруг там ловушка. Тут и правда ловушка, как-то легко согласился мой оппонент. Думал поймать тебя и скинуть в яму, догадливый какой. Может уйдешь, тебя поэтому не взяли в поход, ты трус что ли? Нее, я не трус, меня зовут Наарзануда, догадайся почему. Дела привели сюда, а тут никого, так что зря пришел, никого нет, но я передам, а ты иди куда шел. Да я так и понял, выходи давай, сейчас шар кину. Дурацкая перепалка начала выводить меня из себя, странный чувак походу не собирался со мной драться. Среди проклятых я разное видел, и трусов, и безумцев, но такой тип попался первый раз. Может не надо, ты издеваешься что ли? Но противник замолчал, а потом открылось окно на третьем этаже и из него выпрыгнул здоровенный воин в белых доспехах, с золотой полосой, проходящий вдоль всех лат. Воин быстро понялся, он был вооружен длинным волнистым двуручным мечом и окружен аурой незнакомого мне цвета. Арбалет против защитной ауры бесполезен, поэтому я засунул его обратно, и судя по открытому забралу и уверенному взгляду, то, что он говорил до этого, было просто такой же ловушкой. Я ожидал слабого воина, а не такого быка. Я Наарзануда, паладин, несущий свет белого бога, несущий смерть. Назови свое имя, чтобы я мог отмолить твою душу от грехов. Я кот, убийца Занут и по совместительству твоя смерть. Хрен тебе, а ту его зверушки мои, убейте гада. Он повара повесил. Идентификация показывала, что передо мной гоплит 18 уровня. Очень опасный зверь, поэтому я сразу бросил в бой своих юнитов, о чем спустя пару мгновений пожалел. Одним взмахом меча, тот порубил почти треть атакующих юнитов, и начал выставлять своих, и на этот раз это были не люди, а монстры. Высокие с когтистыми длинными лапами, на изогнутых в обратную сторону конечностях, с огромными пастями полными длинных острых клыков. Юнитов было не больше десятка, но для меня такая толпа была уже перебором. Атаковали они все вместе, гоплит не применял умения, не кидался фаерболом, его по-прежнему окружала аура. Мне пришлось трусливо сбежать, по пути постоянно вытаскивая все новых и новых штурмовиков. Так и носились вокруг здания по дорожке. Мои юниты были слабее, чем его, и он старался не допустить потерь среди них, не всегда удачно. Чтобы убить всех его тварей, мне понадобилось потратить всех своих юнитов, прокачанных. Оставались мелкие трофейные, но они тут точно были бесполезны. Ну вот, мы почти одни, не беги, синий рыцарь, чего ты испугался, прими смерть достойно. Знаешь, ты мне больше нравился, когда стоял на третьем этаже. Мне даже показалось, что ты редкостный добряк. Может, миром разойдемся, и с поваром ты правильно поступил. Наша перепалка на ару нравилась, тот вполне добродушно рассмеялся. Ну и началась наша дуэль. Я бы сказал, что это была игра в одни ворота, причем я выступал в роли меча. Длинный меч не давал мне шанса подобраться поближе. Смена оружия на косу не помогла. А сам я за короткое время получил почти десяток ударов, доспехи не пробило, но полетал я знатно. Я был весь изрезан и исколот, и пусть раны были не слишком тяжелыми, они были крайне неприятными. Даже чудо-доспехи не всегда спасали. Уже валяясь после очередного удара, а противник прямо не спешил меня добивать, явно наслаждаясь своим могуществом, я в порыве отчаяния все-таки вытащил арбалет и разрядил в грудь воина болт, и неожиданно пробил. Пошатнувшийся и вскрикнувший от боли воин попытался вытащить болт, пока я, собравшись, атаковал его, и сразу получил весомую оплеуху, опять отшвырнувшую меня далеко в сторону. Сука, даже серьезная рана противника не смогла мне помочь. Правда, все свое веселье он сразу растерял и, достав болт, отправился ко мне уже с конкретной целью моего убийства. Как это зачастую бывает в моей непутевой жизни, спас меня мой спутник. Босс диким криком выбежал из-за угла с бревном в руках, и даже Наар не успел нормально отреагировать на появление моего союзника. Ему со всей дури прилетело тяжеленным брусом, который был снят с ворот. Пришла его очередь валяться. Толстяк раз за разом, как пушинку поднимая тяжеленное орудие, бил и бил его, пока я не добрался с жалом и подло не добил врага ударом в горло. Представляя, что можно ожидать от умирающего врага, а скорее всего он постарается перевоплотиться в тварь, я несколькими ударами рассек ремни панциря и, отбросив его, принялся бить в грудь, стараясь как можно быстрее добить. Но гоплит не стал перерождаться, так и умер. Зато я успел засунуть ему в грудь руку и трясущимися руками вытащить зерно. Это же должно и с гоплитами работать. Достав стазис-куб, я очистил место и засунул туда воина. Ух, получилось. Кажется, я получил себе мини-босса. И на всякий случай отрубил своему врагу еще и голову. Бо, ты где был, зараза? Я тут чуть не сдох. Дожрал. Будешь? Спасибо, нет. У меня чё-то руки трясутся и ноги. Сука, избил меня как младенца, а я тут уже себя всемогущим почувствовал. Так пожрешь, пиво есть, много. Буш, не, давай сам, я немного полежу и давай-ка сваливать. Я, кажется, догадался, куда они отправились. Так это ж, ясен пень, нам же сказали, в таверне. И ты, куда, а я чем слушал? Бить лис, крепость брать, ты как никогда прав. Мой толстый друг, нужно посмотреть, что из этого получится и, возможно, помочь нашим старым приятелям. Как-никак мы на одной стороне. Я кое-как поднялся, применял самолечение и, почувствовав себя гораздо лучше, вызвал двухоцы. Ну и, конечно же, собрать трофеи не помешает. Как итог, я стал богат всего на десяток элитки на плюс 10, кучу доспехов и оружия. Благо сумка бездонная, ну и конечно снаряжение и сумка паладина, из интересного в которой были только твари юниты, 9 штук 13 уровня, успешный успех, к моим 500 добавились еще 8 десятков стазис кубов, реально я просто мини-армия уже. Нара я сразу же активизировал, натянул на него доспехи и посадил на третьего оцелотля. Мертвый гоплит почему, то такого не имел, приплыл на корабле скорее всего, моя месть была исполнена. Пусть не все так, как я планировал, но для себя я закрыл задачу по этому миру и, мне кажется, пора искать новые приключения. Босс целой котомкой жратвы за спиной был целым со мной согласен. Я отдал ему сумку гоплита, но он отказался. Все тащил на себе и тут же ел и пил. И пиво у них кислятина невкусная. Нам бы в мир, где оно повкуснее. Глава 6. Мы спешили как могли. Оцелотли, безумно скоростные существа из тех, которых я вообще видел в разных мирах, дотащили свой разумный груз до нужной точки за 3 суток. Было бы быстрее, если бы не толстяк. Тот все-таки 3 умудрился свалиться в море и почти утонуть. Один бедный отец даже погиб под его тяжестью. К счастью, у нас были запасные. Пришлось дематериализовать Нара и выдать нового скакуна моему неуклюжему спутнику. Я матерился так, что уши в трубочку сворачивались. Або, ему было абсолютно все равно. Он больше беспокоился о том, что его еда пропиталась соленой водой и теперь имела отвратительный вкус. Однако это не помешало ему съесть все до последней крошки, хотя и с жалобами. Мы успели практически к самому концу сражения. Крепость, в которой обитали местные союзные гоплиты, была полуразрушена. Ворота сломаны, кругом валялись сотни трупов, проклятых вперемешку с бойцами траковянцев. Что творилось в самой крепости, было непонятно. Оплавленные стены и разбитые в ноль сторожевые башни намекали на то, что дрались тут отчаянно. Я был готов остановиться и подождать в стороне, поскольку нападать на недавно победившего врага, численность которого была неизвестна, казалось бессмысленным. Но внезапно прозвучали гулкие взрывы. Значит, выжившие еще были, и, возможно, мы могли прийти им на помощь. С учетом количества слуг и бойцов с каждой стороны, битва была впечатляющей. Все поля перед крепостью были выжжены огнем, и, судя по всему, сражение длилось несколько дней. Интересно, а куда девались другие войска лис? Не успели? Странная херня, конечно. У тебя под боком, на давно контролируемых территориях осаждают крепость, а ты даже не отправляешь войска для подкрепления, выбить врага с своей земли, опять местные чудят. Но в соседних кустах я неожиданно увидел шевеление, испугавшись, что сейчас нарвусь, я только выпустил юнитов и приготовился к драке, как неизвестные сами себя выдали, это оказались местные вояки. Чудом пронесло и удалось избежать кровопролития, ребята оказались из сводных отрядов под управлением Сати, она успела послать весточку в ближайшие деревни и города, и ей на помощь поспешили несколько сотен бойцов, в основном 5-6 уровня. Они ждали сигнала к атаке, но сигнала не было. Не знаю, есть ли резон мне помогать этим ребятам, что сейчас отчаянно дерутся за свою жизнь, или бросить нафиг все и свалить в казармы, в поисках новых приключений, но совесть не позволяла, хотя давно уже надо забыть это слово. В итоге с командирами местных мы договорились о совместной атаке, впереди пойду я и Бо, за нами остальные. Я попросил всех повязать повязки, а то разбираться, кто тут кто, мои юниты не будут. Что думаешь, Бо? Поможем? Страшновато, если честно, А вдруг там толпа гоплитов? Нар, конечно, красава, но слишком уж опасно. Думаю, надо помочь. И вообще, жрать хочется. Тогда делаем так, сейчас запускаем слуг, залетаем следом, и если что, разу валим. Понял, не геройствуем, если там прямо толпа, тоже валим. Держи кубы, выпускай всех, всех убьем. Покладисто согласился мой сопровождающий, тут же вытаскивая штурмовиков. Вот теперь, я думаю, точно повоюем. Сотня юнитов от 10 уровня — это не хухры-мухры. Атака. Убиваем всех. Вперед. Вслед за толпой юнитов и не слезая с оцы, я ворвался во внутреннюю территорию крепости и первого же встречного мне бойца просто разрубил пополам ударом косы и сразу же запустил фаерболом в толпу воинов, вот буквально мгновение назад добивших последних защитников стен. У меня все равно не было шансов им помочь, а сосредоточенные в одном месте враги был слишком удачной мишенью. Поубивало, конечно, мало кого, но раненых хватало. Следом за нами в крепость ворвалась толпа отчаянно кричащих воинов. Некогда сейчас миндальничать. Дворовые территории крепости оказались забиты почти сотней хорошо вооруженных латников в тяжелых толстых доспехах, только что добивших своих врагов, радостных, что почти победили. Судя по идентификации, в нападении участвовали топы Красного дома. Во всяком случае, большинство бойцов было выше 10 уровня. На эту неожиданную атаку на самом материке, давно для них потерянном, красные сделали свою главную ставку и почти не прогадали. Да только в дело вмешался случай, и не дав врагу нормально развернуться и выстроиться для защиты, я врубился в их ряды с яростным криком и принялся крошить всех, кто попадал мне под руку. Отшвыривая щитом очередной меч, я воткнул клинок прямо в горло воину, прорубив кольчугу и разрубив шею. Привычно спихнул падающее тело пинком, и тут же отсек ногу подбегающему проклятому, мягким движением вдоль земли проскочив под его тяжелым мечом, и добил ударом в шлем, расплющивая забрало острием щита. Удобная вещь. Затем пришла очередь принимать фаерболы в подарок. Увернуться я не успевал, поэтому первый же огненный шар принял на щит, и тот не подвел. Взрывная волна, от которой разлетались такие страшные тяжелые капли раскаленного металла, не нанесла мне серьезного вреда. Единственный минус – я чуть не ослеп от этого взрыва прямо перед моими глазами. Доспехи, подаренные генералом, показали себя просто блистательно уже который раз, но я бы не отказался от затемненного стекла. Слишком уж часто в меня пуляют эти штуки. Следующие огнешары лишили меня оцы, буквально продырявив юнита насквозь, и тут уже мне пришлось повторять трюк гоплита на острове и некрасиво нырять головой вперед. В итоге нормально сориентироваться я не успел и упал прямо брюхом на стоптанный в камень плац. Как оказалось, сделал я это вовремя. Пока все внимание противника было приковано ко мне, они умудрились пропустить бой и его лошадку. Не знаю, специально ли он выбрал момент или все дальнейшее произошло случайно. Ворвавшись во двор и порубив еще одного бойца, Бо неожиданно сверзился с резко остановившегося оцелотля и взорвался огненным кольцом в самой гуще врагов. Вовремя примененное заклинание уничтожило несколько десятков бойцов противника, не ожидавших такого. Подлетевшие сотни воинов сати быстро добили несчастных. Нар и его твари вообще творили сплошное мясо. Было видно, что противник осознавал, что паладин мертв и воюет за другую сторону. Но сам факт его нахождения тут выбивал у них землю из-под ног, отчего гибли они достаточно быстро. Ну а дальше уже пошло спокойно. Все находившиеся на улице выжившие воины были уничтожены мной и моими юнитами. Следующая цель – главное строение крепости, где защитники продолжали держаться. По моим прикидкам, снаружи не было ни одного гоплита, все находились внутри здания. Зря они, конечно, никому внутрь не лезть. Так как откат на фаербол еще не прошел, снова вооружился арбалетом. Положившись на броню и оружие, приготовился к штурму здания через огромную прожженную дыру. Атакующие потратили минимум 6 фаерболов, чтобы пробить такой проем. Естественно, я шел не первым, а запустил вперед своего мини-босса и остальных топов. И вот уже внутри крепости все пошло по одному месту. Буквально за несколько секунд там произошло несколько громких взрывов и вспыхнуло как минимум 3 кольца огня. Вся группа моих атакующих юнитов испарилась нафиг. После чего уже и последовал мой выход. Пробираясь через огромное облако пыли, я застрелил первого контуженного гоплита практически в упор, болт четко влетел в смотровую щель шлема, и сразу же зарубился с окровавленным гоплитом в белых латах, с ярким красным плюмажем на шлеме. Нырнув под пролетающий клинок, Я пробил ему в пах шипом щита, ломая таз и уничтожая мужское достоинство, коротким ударом меча в пасть добил визжащего от боли противника. Рядом в разной степени сохранности находились еще 6 гоплитов, развернувшихся ко мне, они тоже были на откатах умений. Так как в меня не полетел ни один фаербол и не последовало ни одного взрыва или камнепада, половина из них была серьезно ранена, многие потеряли конечности, но сдаваться не собиралась. Поэтому, продолжая движение, успел зарубить еще 4 ближайших, получить несколько ударов по ногам тонким 3-гранным кинжалом. На этом бой для меня закончился. Гоплит, который в этой мясорубке меня чуть не грохнул, уже умирая на полу от моего меча, умудрился 3 воткнуть мне кинжал с внутренней стороны колена, пробивая самое беззащитное место. Поэтому, скривив зубы и буквально на одной ноге под градом ударов оставшихся наиболее целых противников, был вынужден отскочить назад через пролом, где и упал, корчась от боли, вызывая всех юнитов на защиту и применяя самолечение. Враги добивать меня не полезли, но всю возню прекрасно слышали защитники донжона, оставшиеся в здании, и почти сразу же после моего вылета из здания, контратаковали в спины последних противников. Бой продолжался недолго. Уже спустя несколько мгновений из темного проема показалась голова старого знакомого, Варк, весь в крови, своей и врагов, вооруженный коротким палашом и кинжалом. Он оказался страшным противником. Вроде на этом все, отбились. «Приветствую славного Варга», я, скривив зубы от боли, приподнялся и сел, прислонившись к остаткам двери, отсалютовав устало упавшему прямо на землю воину. В пыли по-прежнему было плохо видно, но кажется, он тоже был ранен. «Вам понадобилась помощь, и я пришел, хотя планировал просто попить чайку, да предложить авантюрную идею, а смотрю, вы тут без меня справились, приключений хоть жопой жуй. Ты, землянин, благодарю, это ты удачно зашел, извини, с чаем сейчас проблемы, но, если не откажешься, держи, тут лучшее вино из долины». И мой союзник, усевшись рядом со мной, протянул мне небольшую пузатую фляжку, которая висела у него на ремне. «Варк, мы пришли», тут же рядом появился командир бойцов. «Почему не было сигнала? Ты видел, кто тут воевал? Что бы вы сделали с такой толпой топов? Спасибо, друзья». Пока Варк расспрашивал своих, я глотнул вино. В итоге от первого же глотка у меня чуть глаза на лоб не вылезли. Вино было градусов 60, но травяное послевкусие было великолепным. Меня аж в жар бросило. Видимо, я, неправильно понял смысл слова «вино». Так как это очень крепкий напиток, но действительно вкусный, тот, кто его изготовил, достоин звания мастера. У новичков обычно дыхалка сразу умирает, а ты, я смотрю, опытный в питейных делах. Вино стоящее. Рад, что ты помог. Нам уже немного оставалось. Живых много? Помощь нужна? У меня есть регенераторы и энергетики. Живых, я и командир. Она ранена, но в сознание, наверху. Они буквально немного не успели. Проклятые твари. Он сплюнул кровью и оскалил рот, но Варк зубастый на то и зубастый, что дал им испить собственной крови. «Идти можешь?» «Да, раны почти залечил. Гад очень удачно попал под колено. Пошли, отведу тебя к Сати». Внутри помещения я только сейчас смог нормально осмотреться, несколько трупов на первом этаже и 3 на втором. Все гоплиты, даже с учетом того, что в Белой крепости было 9 гоплитов, плюс 3 я порешил на островах и 1 в крепости. Как минимум лишние 6 штук, выделяющиеся красными плюмажами, представители красного же дома. «Сати, это мы, свои, постарайся нас не убить, мы поднимаемся», — крикнул наверх Варк, и я пошел следом за ним. Бо тем временем остался на улице, в одной из комнат он нашел запасы еды и сейчас усиленно их поглощал, даже не смывая кровь врагов с лица. Сати лежала у дальнего угла, за перевернутым столом, готовая в любой момент выпустить фаербол, но, видимо, после слов Варга силы оставили ее, и она сползла на пол и тяжело дышала. Рана в животе была достаточно серьезная, какой там, там разворочено было все полностью, смотреть страшно и выглядело так, будто граната взорвалась, а скорее всего огненный шар, очень прокачанный огненный шар. «Землянин, пусть танцует великая тебе ха-ха-ха, спасибо, да ни за что, считай это залог нашей будущей дружбы, держи, это регенераторы, не уверен, что у тебя есть, поэтому советую принять». Я протянул ей лечилку и флягу, хотя пить при таком ранении точно противопоказано, но система многое упрощала, и не с такими ранами люди выживали. Та благодарно кивнула и, запив таблетку, снова откинулась назад. Я помог Варгу перенести ее в небольшую комнатку рядом, где стояла простенькая деревянная кровать, и, уложив отрубившуюся девушку, мы вышли на улицу. Дальнейшее выздоровление зависит только от нее самой. Мы вышли во двор, где жутко пахло сгоревшей плотью и кровью. Мои юниты, добив последних противников, замерли на месте. Без приказа они все равно ничего не делали. Уселись на уцелевшую лавку возле входа и закурили трубки. Я осмотрел гоплита, несколько небольших ран, не представляющих опасности, можно сказать, легко отделался. Какие дальше планы, землянин? Нам доложили, что ты пришел с своей армией и отправился на архипелаг. Судя по тому, что ты здесь, свое обещание ты выполнил. Только не говори, что приперся за помощью. Командир ясно все тогда сказала. Архипелаг полностью очищен. Да, я выполнил почти все, что хотел. Почти, я дошел до Белой крепости, где грохнул паладина. Какого паладина? Да ты же шутишь. Не шутишь, великая. У проклятых их всего трое. Кто был в крепости? Стой, дай я угадаю. Острая, зануда, зануда. Ты грохнул зануду? Да кто ты такой, парень? Эта тройка была первой, кто принял власть Белого Бога. За это он дал им силу, много силы. Как? Да я, собственно, только добил его, справился с ним. Бочка, бо, вот тот толстяк, что пошел жрать ваши припасы, бревном его охерачил, знаешь, против такого не попрешь, а меня он просто как игрушку швырял. Интересно только одно, почему он не пошел за красными? Перед смертью он сказал, что пришел в крепость, когда там никого не было, видимо, его не ждали, они сами по себе, возможно, его просто попросили погостить в крепости, пока остальные в походе, раз красные забрали всех с Белой крепости. Если бы зануда был тут, мы бы уже давно были мертвы. Насколько я знаю, он не любил драться, особенно без позволения своего бога. А эти, они просто наплевали на всех. Ну да, сначала он повел себя немного странно, а потом дал мне просраться. На архипелаге кто-то был из гоплитов, я не видел среди трупов камня и его младших братьев. Угу, камень превратился в какую-то тварь, планировал, пока я ему башку отрубил и он успокоился, кубы со слугами, от кого-то из этой тройки. Скорее всего, они планировали грохнуть того, кто снова полез на остров, а потом присоединиться к осаде, но не повезло. В прошлый раз их тоже трое было, трое. Камень серьезный противник, у него необычное умение сотрясать землю. Но после паладина я уже ничему не удивляюсь. Ты слишком везучий, землянин, слишком легко тебе все удается. Может и правда великая или сам стиратель следят за тобой и держат твою руку на клинке. Я слышал про такое. Правда, большинство тех, кто почти стал героем, очень страшно умерли. Постарайся быть аккуратнее и не слишком верь в свое везение. В последний момент оно может и не проскочить. Да, я тебя понимаю и согласен. Хорошо, хоть какие-то приятные новости. Этого сейчас сильно не хватает. Ты мне скажи, Варг, а где все ваши? Что за херня тут случилось? Что на вашей же земле спокойно действуют войска врага, не считать же этих ребят, что ждали в кустах, серьезной силой. 600 бойцов 5-х уровней просто на мясо бы пошли. Долгий разговор, землянин. Нас просто предали. Предали по праву крови, древнему местному обычаю. Тот, кто поставлен тут генералом, Акка Железный, местный из влиятельного древнего рода. Он не привел войска к нам на помощь. Так генерал должен его казнить, разве нет, генерал? После личной аудиенции у Серого Бога сильно изменился, полностью наплевал на управление планетами и войной на планете. Тут всем заправляют его помощники. Варг зло сплюнул, больше 100 лет генерал тут лично не появлялся. Он совершил 2 великих деяния, 3, 3 подвига. Захватил 3 мира меньше, чем за 500 лет. Захват Тракова сделал бы его владыкой. Это очень высокий статус. Но генерал отказался от всего, заперся в своем замке. Может, помер? Нет. Парады проводит регулярно, видит его часто, ему просто стала неинтересна война. На этом разговор мы и закончили. Сати, видимо, применив самолечение, выползла из комнаты и спустилась к нам. Пока еще бледная, она успела переодеться в новые доспехи и выглядела почти живой. «Землянин, нам нужно поговорить. Варк, оставь нас, прошу». «Да, Сати, я пойду, помогу готовить костер для похорон». Сати, усевшись на место поднявшегося и ушедшего Варга, молчала недолго, и начала достаточно резко, все сразу расставив на свои места. «Нас предали, и предали из-за тебя, землянин. Предали, чтобы не нарушать паритет. Этот красный ублюдочный юнец, которого ты убил, оказался наследником рода, и глава Красного дома предъявил право на кровь моему генералу. И пусть генералу на все плевать, но Железный поставил традиции своего народа выше, чем систему. Твари, продажные жалкие твари, до сих пор считающие свои кровные связи важнее всего. Ненавижу, я ненавижу тебя, кот, и ненавижу их, но ты мне дашь шанс на месть. Я не оставлю гибель своих братьев без ответа. Я хочу уничтожить Красный дом. Помоги, Великой прошу, помоги мне убить их всех, сорвать крючок и начать Великий Шторм, быть Великой войне. После первых слов я думал, ты меня будешь бить. Это слишком серьезная просьба. Об этом мы поговорим позже. А сейчас я жду твоего ответа. Нам нужна будет армия. Как я понимаю, предстоит высадка на вражеский берег. Я знаю, что ты привел наемников. У меня есть возможность вытащить сюда легион Алана, это мой старый друг, у него 20 гоплитов в команде, и хорошие воины 8-х, 10-х уровней и выше, и он мне должен свою жизнь трижды, он придет, вот уже и армия, мы выставим несколько тысяч воинов, легиона в моем распоряжении тут нет, но войска с охраны берега и крепости я сниму, это минимум 5000, местных набирать не стоит, я поговорю с вольными ватагами, они предоставят флот. Срок 5 дней, не больше. Дом Красных, их гнездо находится недалеко от развалин Тела. Это священный город траковянцев. Я знаю, Лорал, рассказывал. Я согласен с Ати. Хотя в моих планах было предложить тебе поучаствовать в захвате Белой крепости, но я там уже наделал дел. Поубивал всех. Там я и узнал, что Красный дом собирается к вам. Считай, еле успел. Да что бы ты сделал одним клинком? Ладно, даже со своим странным другом. Приди ты на день раньше, тебя просто смешали бы с землей, так их было много. И вастгальцы, что сидели в засаде и ждали сигнала, умерли бы абсолютно бесполезно. Красные совершили большую ошибку, когда ворвались в крепость, потеряв всех слуг, слишком спешили нас добить. Поэтому и потеряли тут всех людей. Мой друг, Лем, погиб, я знала его почти с рождения. Все погибли. Сначала я думал, что девушка сейчас заплачет, но она... была воином, и уже теряла друзей, поэтому сейчас в ней кипела взрывоопасная смесь ненависти и горечи от утраты. Кинь сюда спичку и будет взрыв. Я помогу, Сати. Мне нужно немного времени, чтобы связаться с наемниками, я постараюсь привести их много, только нужны деньги или трофеи, чтобы оплатить большую армию. 20 гоплитов плюс трое, это очень большая сила по меркам Тракова, этого хватит, чтобы стереть с лица земли все их родовые гнезда. Насчет денег не переживай, тут погибло очень много гоплитов, это несколько сотен стазис кубов и огромная куча трофеев. Я думаю, твои наемники не откажутся от такой оплаты, я найму их за свои, а потом решим, как будет происходить расчет между нами, потому что я готов взять кубами точно, а насчет наемников не уверен. Хорошо, договорились, тогда найм за тобой, а мы оплатим позже. Тебе немного осталось до гоплита, я вывел статистику перед глазами и офигел, хотя если посчитать все было правильно, за несколько недель боев на планете я грохнул 8 гоплитов, а это внушительная гора опыта, опыт, 7359 5800, ох, великая, я набрал опыта для перехода на новый статус, Сати не сказать, что порадовалась вместе со мной, скривив губы, видимо от незаживших до конца ран, она поздравила меня, что же, тебе понадобится пара дней для обретения статуса. Возле стены, как пойдешь направо, есть небольшой храм. Иди туда и сделай все, что нужно для получения нового статуса. Добро пожаловать в мир настоящей смерти. Я даже думал недолго, кивком попрощавшись с ней, ушел в небольшое помещение, больше подходящее складу, чем храму. Если бы не три фигурки богов, стоящих на постаменте. Рядом была небольшая кровать. Прежде чем приступать к медитации, я вернулся и нашел Бо, и попросил его связаться с Шилом и нанять отряд, можно даже раз в 5 больше, и выше уровнями. Разрешил оперировать суммой не больше 2 миллионов и обязательно, чтобы было пара гоплитов. Перекинув монеты в другую сумку, я отдал ее толстяку, на что тот, крякнув, предложил мне снова выпить пиво, но я отказался и вернулся в подобие храма. Выпив энергетики, я закинул все возможные усилители и регенераторы и уселся медитировать. Задача простая – взять уровень. Понадобилось мне на это почти сутки, прежде чем я смог найти свою лестницу и начать подниматься по ступенькам. Правда, в этот раз это был короткий путь, полный боли и торжества. Одна из главных целей для меня была достигнута – уровень 15. Поздравляем, вы достигли 15 уровня. На вашем пути было много битв, в которых вы сражались с привычным оружием и магией. Вы сделали новый шаг к возвышению. Ваша награда – смена статуса. Вы готовы его изменить? Взяв 15 уровень, вы преодолели последнюю ступень перед началом взрослой жизни. Больше никаких подарков. Отныне мир для вас открыт полностью. Вы сами влияете на свою жизнь. Вы можете отправиться на любое задание, подписать контракт с любым союзным существом системы и даже самостоятельно стать генералом. Великие шаги ведут к великой цели. Каталог открыт полностью. Список умений и улучшений открыт полностью. Изучайте, становитесь лучше, убивайте во славу системы и обретете бессмертие. Дополнение. Система налогообложения остается та же. Зерна любого вида в течение 30 дней. Упасть ниже 15 уровня вы больше не можете. Штрафы работают на ваши умения, предоставленные системой. Постарайтесь быть добропорядочным налогоплательщиком. Иди в жопу, а. Система, я хочу сменить статус. Проверка личной истории. Проверка логов. Учтено. Великое деяние. Смена статуса разрешена. Советую занять горизонтальное положение. Ослушаться я уже не посмел. Быстро завалившись на кровать, я расслабился и попытался о чем-то хорошем подумать. А также на всякий случай достал шарик, подаренный мне демоном. Мало ли, вдруг получится на волне и умение получить. Правда, потом меня скрутила такая боль, что я сразу потерял сознание. Глава 7. Мне снился сон. Я словно бабочка в коконе, зажатый со всех сторон тем, что раньше служило моим телом, а теперь стало обузой. Мне нужно было только набраться силы, расправив крылья, разорвать старый кокон, чтобы мир увидел меня, нового, сильного, настоящего. Это было не тяжело, просто немного жаль расставаться с тем, к чему привык за свою короткую жизнь. Наверное, эта грусть о прошлом и помогла мне заметить небольшое яркое пятнышко рядом. Я чувствовал, что оно, то, что мне обязательно пригодится, сделает меня сильнее, могущественнее, и я смогу летать выше, чем прочие. Не раздумывая, я проглотил светлячка, оказавшегося шершавым, как будто еловую шишку облизал. Светлячок сначала причинил немного боли, устраиваясь внутри поудобнее, а потом растворился во мне, пропитав все мое новое тело и дав силу моим крыльям. Что ж, пора. Встречай меня, мир, я рожден, чтобы летать. Правда, меня кое-что смущало в моем коконе. Черные, тонкие нити, будто кто-то опутал мое убежище паутиной. Они просачивались сквозь кокон и уходили в голову тонким пучком, проникая где-то на затылке внутрь меня. Я ясно чувствовал, что это чужеродная моему существованию субстанция, и, по-хорошему, прежде чем вырваться на волю, нужно убрать все чужое. Мир должен видеть и ощущать меня без вкраплений тьмы. Но нити не выказывали враждебности, и у меня не хватало воли их смять. Пора. Очнулся я от того, что сильно чесалось под коленом. Кое-как почесав грязными пальцами сквозь дырку зажившую рану, я поднялся с кровати и аккуратно встал. Вроде ничего особенного не изменилось. Кроме того, что я вонял засохшей кровью, и потом, надо помыться. Сразу же принялся сдирать с себя доспех и комбез, пока не остался в одних трусах. Когда шел в храм, видел рядом большую бочку с дождевой водой. Туда я в итоге и направился. На улице была ночь и тишина, возле двери храма спал на полу, поджав ноги Бо, с недогрызенной костью в лапе. Умаился жрать, что ли? Забавно, он меня охраняет, получается. Доверять своему навязанному спутнику я по-прежнему не торопился, лучше пусть так. Я сразу залез в прохладную бочку целиком и только там, спустя минут 20 яростного отскребывания грязи, почувствовал себя человеком. Как мало, оказывается, нужно для настоящего человеческого счастья быть чистым. После помывки я застирал комбез, сменил белье на новое и отдраил доспехи песком и найденной щеткой. По-хорошему, надо и оружие почистить, но я как этому умению и обучен, то не был. В общем, переделал все дела, кроме главного. Почему-то было страшно смотреть свой статус, но дела были переделаны довольно быстро, и деваться было некуда. Система, статус, вывод статуса, причем полного, был сделан с необычайной легкостью. Глазами жадно впился в долгожданные строчки. Имя в системе, код, статус, гоплит, класс, нет, опыт, 1559-7000, уровень, 15, чары. Уровень 0.51-120, мощность 2.117-120, мана 82.5-82.5-3-15 минуту. Характеристики. Сила 12.0. Ловкость 12.0. Выносливость 12.0. Живучесть 12.0. Регенерация 33. Вторичные характеристики. Прыгучесть 1.46. Укрепленные связки 6.0. Улучшенное зрение 1.0. Укрепленная кожа 6.0. Укрепленные кости 6.0. Укрепленные органы 5.0. Магический резерв 1.5. Регенерация маны 1.5. Защита от холода 2.0. Скорость бега 1.0. Всеядность 1.0. Адаптивное зрение 1.0. Умение. Владение копьем мастер 44.100. Владение мечом эксперт 56.100. Независимое равновесие эксперт 31.100. Сбор трофеев эксперт 96.100. Тактический взгляд мастер 12.100. Рукопашный бой опытный 66.100. Владение метательным оружием опытный 61.100. Стойкость к боли опытный 100.100. Самолечение 10 маны 2 мин. Накопитель 0 маны 3 м. Мин 0 сила. Развитие 2 88.100. Огненный шар 50 маны 15 мин. Накопитель нет. Развитие 6.100. Активные. Удлинение эксперт 16.100. Мощный удар эксперт 41.100. Идентификация опытный 33.100. Двойственность уникальная. Божественное время. Трисек, откат, 24 часа. Охренеть вообще, я умудрился умение изучить. То-то я не нашел зажатый в руке шарик, не зря я почувствовал, что так надо делать. Есть я не стал, закинулся энергетиком, достал все зерна, что у меня есть. Слишком мало, судя по всему, увеличивать характеристики мне пока не придется. Налог в 20 зерен, это очень много. Поэтому запас пусть лучше будет побольше, а потом наведаемся к торговцам и восстановим баланс в соотношении уровень характеристики. Переодевшись в почищенную броню, и видя, что никто еще не проснулся, кроме стражей из юнитов, я снова уселся медитировать. С одной стороны, нужно прокачать лечение, да и попробовать все-таки осуществить мечу по быстрому облачению сета. Все равно ходить в доспехах постоянно надоедает. На этот раз я почти сразу понял, что не так, пришлось заново раздеваться, засовывать доспехи в сумку и возвращаться к погружению в себя. А дальше все оказалось достаточно просто. Стоило расслабиться, и я увидел себя немного со стороны. Помогло знание интерфейса, подстроив его под себя, я вывел картинку своего тела перед собой. При этом я мог крутить ее как хотел, рассматривать со всех ракурсов. Очень удобная вещь, заодно оценил, как я исхудал. Раньше до игры я был тоже не сильно упитан, но то, что я видел сейчас, немного пугало. Худой как скелет, надо срочно откармливаться, вон Варк, тот прямо накачанный как не знаю кто, рука как две моих ноги, он даже спину почесать не сможет, наверное. Продолжая изучение того, что видно внутренним зрением, а назвал для себя я это состояние именно так, я нашел сумку и без труда смог в нее заглянуть и даже управлять находящимися там предметами. А вот и мои доспехи, арбалет, оружие, все рядышком и все можно использовать. Дальше было уже дело техники, выстроить правильную схему, причем я интуитивно понимал, что стоит мне немного неправильно настроить появление шлема, то мне спокойно отрежет уши или того хуже. Про остальные части тела я молчу, не настолько я крепок по сравнению с броней. Поэтому я старался быть предельно аккуратным и никуда не спешил, и мое старание вознаградилось с лихвой. Я даже усилители смог вставить в интерфейс вместе с лечилками, так чтобы они материализовывались в одной руке. Пить их давно уже стало обязательным для меня, что я даже не замечал, как перед любым боем закидывался всем, чем только мог. В итоге после нескольких часов манипуляций, я вернулся в реальный мир и начал аккуратно тестировать. И первая же попытка отрезала мне часть большого пальца на левой ноге, сука. Ну на правой же нормально все было. Пришлось переделывать, хорошо, что голову не отрезало. Самолечение и регенераторы дело поправили, но пальцу еще понадобится немного времени для полного восстановления. Особенно я боялся доставать щит. Лишиться руки в начале боевого похода, это было бы очень не вовремя. Но слава великой, все обошлось. Теперь при определенном желании я мог спокойно снимать доспехи одним движением, вытаскивать оружие и прятать его, а также менять на арбалет. Да я от радости прыгал как ребенок просто, настолько это казалось невероятным. За небольшим окном уже было достаточно светло. От дальнейшего развлечения меня отвлекла Сати. Открыв дверь и оценив, что я делаю?» Она хмыкнула. Несмотря на то, что девушка была очень симпатичная, мне она не нравилась, вот как-то сразу не задалось наше общение, и я, видимо, тоже не нравился ей. «Молодец! Поздравляю еще раз, Гоплит Кот! Советую не придумывать второе имя самому. Обычно цепляется то, что дают тебе твои товарищи. Ты готов? Пошли! Время обсудить наши планы. Благодарю, Сати!» Я вежливо склонил голову. Утренняя прогулка в штаб оказалась для меня неожиданностью. Вокруг ничего не напоминало о предыдущей бойне, все было чисто и буквально вылизано. На стенах стояло несколько десятков юнитов и живых. Даже разгромленные ворота заменили как в самой крепости, так и в главном здании. Ночью, пока я болтался по делам, я даже внимания на это не обратил. Получается, уже всех похоронили? Там я удивился еще больше, увидев Шила, Варга, Бо и еще трех незнакомых мне гоплитов, представившихся Аланом и Мана, видимо, друзьями Сати. Третий был из народа Свардгардов, он отзывался на корня и представлял команду гоплитов, нанятых Бо для участия в драке, в количестве 6 штук. Толстяк точно спустил все мои деньги. Перед ними на большом круглом столе была разложена подробная карта вражеского континента. Познакомившись со всеми, мы обратились взглядами к Сати, так как она владела оперативной информацией, то ей и представлять план. «Приветствую всех, начнем. Наша цель находится вот тут», Сати небольшой указкой ткнула в маленькое пятнышко на карте. «Как вы видите, от моря и потенциального места высадки нас отделяет от цели почти 100 километров пути. Этот участок прикрывался гоплитами Белой крепости и представителями Красного дома. Общее количество – около 20 бойцов. Из них нами и котом отдельно были уничтожены, вся девятка Белой крепости, паладин, а также 8 гоплитов, являющихся элитой красных. Дай полный расклад по силам и дому, сестра. На планете достаточно уникальная замороженная ситуация, боевые действия ведутся в основном низкоуровневыми бойцами, обеспечивающими себе рост по уровням и добычу столь необходимых зерен. Это, конечно, стандартная практика на большинстве миров, которые я посещал, но тут есть и свои особенности, пробасил Алан. Красный дом – сильнейший представитель коренных жителей, обладающий наибольшей силой на всем северном континенте. По сути, мы выбили почти половину их гоплитов. Точное количество неизвестно, но их никогда не было больше 20. Считаем по максимуму. Нам будет противостоять группа из 12 гоплитов, и возможно будут подтянуты резервы с других направлений. Не думаю, что больше десятка. Как я понимаю, у вас тут ограниченные силы с двух сторон. Противник в ответ также не спешит наращивать силы и тратить энергию на усиление местного контингента войск, скорее он забирает большую часть себе. Это уже спрашивал Корень, и получив утвердительный кивок Алана, продолжил слушать Сати. Судя по всему, обсудить до меня успели достаточно много. Да, после того как наступил паритет и генерал отказался от войны на планете, количество гоплитов с нашей стороны было практически равным гоплитам проклятых, плюс-минус несколько боевых единиц. Проклятые не смогут бросить все силы на наш прорыв. Объясню. Я связалась с командирами союзных групп и объяснила им весь расклад. Они участвуют в драке. Железный зам генерала поддержал, несмотря на то, что предал нас. В данный момент он, как и все мы, видит сильное ослабление противника и не воспользоваться моментом не сможет, иначе его прямо объявят предателем системы. Так что он у нас на крючке. Наши будут бить с 7 сторон в то же время, что и мы. Осталось только определить дату выхода. Что по количеству бойцов других уровней. Как минимум нам будет противостоять группировка из 20 тысяч от 6 до 10 уровня. Уровни ниже резвятся в морях и воюют на архипелагах. Все, кто выше, идут в усиление к группам гоплитов и их раздергивать не будут. Это стратегический резерв. Основные силы противника будут завязаны боями на юге континента. Есть две возможных проблемы – паладины и жрецы. Первые потеряли одного, но и вдвоем представляют очень сильную группу. У них очень сильные слуги монстра из мира их башка. Про вторых известно только, что их как минимум двое и они выше 20 уровня. Корень аж присвистнул. Я использовал идентификацию и тут же получил в бок удар от Варга. Землянин, так нельзя делать со своими. Открой интерфейс и посмотри, как работает внутренняя идентификация союзников. Умение надо применять на противнике и трофеях, а то можно и в лицо получить. И поздравляю с новым статусом, надеюсь, ты его действительно заслужил. Прошу прощения, не знал. Сейчас попробую. Извинившись, я тут же вернулся к внутреннему взгляду, и мне хватило буквально минуты, чтобы понять, кто из нас кто. Действительно, все оказалось очень просто, оставалось только вывести имена и уровни для каждого воина. Так вот как все гоплиты видели мои уровни. Собственно, ничего удивительного я не увидел, все кроме корня и варга были 15-ми. Варг – 16-м, корень – 17-м. Неплохо, но действительно маловато против 20-ок. Кот только встал на путь воина, поэтому ему еще простительно, но в следующий раз сначала спрашивай. Да понял я, давайте дальше. Сати немного задумалась и, набрав в грудь воздуха, тяжело выдохнула, а затем продолжила рассказывать, показывая точки на карте. Всего с нашей стороны будет задействована группа армий в 120 тысяч воинов. Они атакуют в горах тут и вот тут. Эти крепости, мешающие продвижению вглубь континента, давно изучены, и все подготовлено для того, чтобы штурм прошел максимально быстро. Части армии обходят по этим тропам и завязывают бои с прикрывающими крепости силами противника. Тут особо вдаваться в подробности не буду, я давно там не воевала. Но планы по вторжению у нас уже почти 100 лет как готовы, и сдерживало нас только отсутствие воли генерала. Каковы общие силы противника на планете? Как я понимаю, не больше миллиона. Ни хрена себе цифры, я даже присвистнул, про себя, конечно. На наместнике, конечно, армия будет побольше, но то специальный корабль для доставки войск, а тут местные планетарные разборки. Я первый раз присутствую на подобном совещании, и мне было очень интересно, как это происходит. Количество войск и масштабы впечатляли, а рассказывать местным, как я управлял армией в сотню с лишним тысяч особей и брал штурмом город, я не стал, мало ли, вдруг за такую информацию убивают. Хотя юнитов видел Шила, он точно их узнал, но постарался не задавать уточняющие вопросы, откуда я добыл таких бойцов. Нет, чуть больше полумиллиона, но почти половина распределена по границе и охраняет берег, снять они их не могут, так как вольные в атаге, и флот также не спит и видит их перемещение достаточно четко, стоит им ослабить берег как последует удар. С флотом свяжутся другие командиры, имеющие там авторитет. Бить будем по всем фронтам, как я и говорила. Флот имеет в своем составе несколько армий в 70 тысяч клинков. Тут они самостоятельны в выборе целей. Сати, вольные будут участвовать? Уточняющие спросил Алан. Я понимаю, что там совсем слабые воины, но если они нас поддержат, то смогут при удачном стечении обстоятельств неплохо прокачаться. Если мы вскроем оборону и войска, прикрывающие берег, то у них будет возможность тем проредить местное население, поклоняющееся паразиту. Как минимум предоставит корабли, их сейчас очень много свободных, потери в последнее время среди абордажных команд большие, удача ушла от стай. С 3-5 вождями я договорюсь, но отпускать их на свободную охоту не буду, пока не станем точно уверены, что противник разбит. Мне бы не хотелось терять несколько тысяч воинов просто потому, что они завязли в грабежах и наплевали на противника. Пусть лучше погибнут в бою. Они пойдут с нами, за что попросят долю в добыче. Мне на добычу плевать, поэтому я отдам свою. Тут уже я решил вставить небольшую ремарку, что-то, мне кажется, затевается немного не то, о чем меня просила Сати. Сати, я правильно понимаю, что наша цель не родовой замок Красного дома? Да, пока ты получал статус, кое-что изменилось. Мы идем на Тел, там находится главный жертвенник белой твари. Наша задача его разрушить. Красный дом будет нам по пути. Мы начинаем тотальную войну, кот. А каковы наши силы? Я до сих пор немного не в курсе. Шила привел 1000 бойцов, с корнем, 5 гоплитов. Это твои воины. Алан и Мана привели 5000-й легион и 20 гоплитов. Это стандартный состав. Мы с своего сектора выставляем 6000 бойцов и 2 гоплитов. Полностью оголить берег я не могу. Оставлю тут 2000 воинов. Также рассчитываю на несколько тысяч вольных. Это очень большая армия. И наша задача уничтожить алтарь и место жертвоприношения паразиту. И против нас 20 тысяч, не слишком ли дохера? И по гоплитам почти одинаково. Мне кажется, у нас будут проблемы. Нас вполне хватит. Учти, они не будут сосредоточены в одном месте. Проклятые уже знают, что мы будем атаковать. Армии выдвигаются на позиции, такое не утаить. Но мы периодически устраиваем подобные свары, минимум раз в 10 лет. Да и предателей и разведчиков со всех сторон хватает. Вот только они не знают, что мы подключили дополнительные силы с родины и наемников и будем бить в самое их сердце. Это шанс захватить планету. И система щедро наградит победителей. А генерал? Генерала у нас нет, совсем нет. отрезала Сати. «Забудь о нем, есть совет командиров частей. Мы долго ждали, что Великий вернется, но ждать вечно нельзя. Моя родина хочет, чтобы ее дети вернулись домой, а этот мир пусть останется траковянцем. Под нашим протекторатом, разумеется. У меня вопросов больше нет, я не слишком опытен в командовании, поэтому предпочту слушать, что говорят более опытные. Давайте продолжать». Дальше шли только уточнения, кто за кем высаживается, кто кого поддерживает и как распределяются отряды в пути. Рутинные вещи для тех, кто много воюет, но не для меня, хотя и было интересно послушать и набраться опыта. Правда, и я кое-что дельное предложил. Классический набор гоплитов включает в себя почти стандартно сотню стазис-кубов. У нас в данный момент их было невероятное количество в виде трофеев. Для меня во всяком случае. Я затребовал свою честную долю за убийство шестерых, чем вызвал еще один недовольный взгляд Сати, зато другие смотрели на это весьма одобрительно. «Хрен тебе, все свое я возьму. Я убил, имею право, еще благодарны мне должны быть, что пришел вовремя». В итоге Сати сдалась и торговаться не стала, и Варк, отдавая мне все трофеи с шести уродов, весело подмигнул. Итого у меня было 1089 юнитов, использовать которые одномоментно я не мог. Прокачать умения мне было просто негде, я только по статусу гоплит. И мое предложение заключалось в следующем: отдать все свободных слуг воинам, чтобы можно было массово выпустить их на поле боя. Из-за этого предложения чуть скандал не случился. Все, абсолютно все присутствующие, исключая меня и Шила, повели себя как базарные бабки. Никто из гоплитов не был согласен на то, чтобы делиться своим имуществом даже со своими воинами. В итоге я плюнул и решил, что сам с Шилом договорюсь. А тот, почуяв, куда ветер дует, был очень доволен. Не знает еще, зараза, что я с него срублю за аренду моих кубиков. Дальше мне слушать было уже неинтересно, план был понятен, а зная свою особую везучесть в планировании, мне лучше заткнуть уши и ничего не знать, чем пытаться там что-то кому-то предложить. Шило я забрал с собой, так как корень был одного поля ягоды с остальными. Мы вышли во двор, и я достал трубку. Шило от курения отказался. Гоплиты всегда такие, эти еще нормальные, корень стоящий воин. Обычно гоплиты такие ублюдки, что я бы вешал их каждые 100 метров, была бы воля. Шило, а почему ты не гоплит? Ты, как я понимаю, представитель древнего рода, вполне мог стать, почему нет? Гардар, я хоть завтра могу получить этот статус, просто он мне не нужен. Ты еще вполне человек, но пройдет время и ты изменишься, ничто не вечно, кроме покоя. Иди своим путем, а я пойду своим. Получается, у тебя есть этот артефакт, в который можно скидывать накопленный опыт. Может, вина, Гардар, Варк угостил, вполне подходит для беседы. Мог бы просто сказать, что не продам. За такие вещи убивают, Гардар, при всем моем уважении. Хах, смешно, почему? Ну, про твое уважение. Я, по сути, ни хрена не сделал, только заплатил деньги за кровь твоих воинов. Ты не прав, мы недолго знакомы, но я видел, как ты живешь и сражаешься. Ты не мешаешь другим, прекрасно понимая уровень своей компетенции. Не лезть советом к профессионалам, это дорого стоит. Поверь мне, я очень много веков воюю. И тем не менее ты имеешь свою точку зрения и главное, ты имеешь право на нее. Выкури трубку и вернись в комнату, будешь удивлен. А я пошел к отряду, задача мне ясна. Подожди, давай сумку, отсыплю тебе вояк в усиление. Всем твоим хватит, но нам стоит обсудить новые условия контракта, ты согласен? Само собой, Гардар, само собой. Попрощавшись с командиром наемников, я решил все-таки послушаться совета, вернуться и узнать, о чем спорит. И каково же было мое удивление, когда мое предложение было принято. Более того, уже разделены оставшиеся трофеи. В заначке у Сати было еще более сотни кубов, да и остальные гоплиты потрясли мощной. В итоге я снабжал отряд Шила юнитами, и еще 2000 юнитов уходило по отрядам Лис. Мне кажется, отличное усиление, причем бесплатное. Потери юнитов считать точно никто не будет.